Глава 34. Богдан. В гневном состоянии бросил машину. Не слабак, другую угоню. Доставщик пиццы как раз забирал заказ. «Вор, остановись, как потом расплачусь!» Кричал мне вслед, а я, словно вылитый зверь, нарушал правила. Супермаркет оказался закрыт. Проклятие! Взял камень и со всей дури бросил в витрину. В результате окно разбилось вдребезги. Неожиданно подоспел охранник. «Буянишь, психопат! Давно по морде не получал!» Налетел с кулаками. Вовремя отреагировал и высунул кинжал. Приставил к горлу, показывая свою ненависть. «Только рыпнись, сволочь! Прав, с нервной системой все плохо! Доведешь, глотку перережу! За похищение малышки готов каждого из вас уничтожить!» «Больной, нож убери! Давай поговорим!» Лепетал болван. «Что? Страшно, мразь! А когда невинную девушку трогали, чем думал?» Отвел его к дереву избавиться от лишних глаз. «Я ее не видел». «Гнида, может, глаза вырезать? Задам последний раз свой вопрос. Девушка в подвале?» Агрессивно себя вел. «Да, но там бандиты с автоматами. Сложно проскользнуть». «Запугиваешь? В вашу банду лично кастрирую. Хоть понимаешь, кого обидели. Я за ее слезы стану медленно вас мучить». Надавил лезвие достаточно глубоко и случайно его порезал. «Они виноваты. Просто слежу за пленницами». «Болтать прекратил? Зови своих недоумков. Или, может, себя похоронить?» Не совладела я с эмоциями. «Плохо расслышал? Они застрелят». «Серого вещества мало в черепе. Придумай способ, или окочуришься». Слишком надавил на него. Тогда козел боязно взял смартфон и начал звонить. «Артем, тот наркоман около тачки трется. Что с ним сделать?» Нес охранник настоящую чушь. «Дебил, учить нужно. Возьми дубину и выруби его», — ответил один из отморозков. «Сам разберись». «Не охамел случайно? На зарплате у нас сидишь, халявщик», — рассвирепел подонок. «Пусть выйдет быстрее на улицу. Встречу его подобающим образом». Выждал несколько секунд, и едва мерзкий тип показал свою руку, я дал ему по яйцам. «Вонючий козел!» «Неприятно, да? Получай, шваль!» Еще раз стукнул. Взял его в заложники и повел гада с собой. Он брыкался, а когда его сообщник увидел, весь насторожился. «Похищенная девушка где? Отвечай, шваль!» «Пугать нас вздумал парень. Сейчас бандитам другим позвоним. И быстро по стенке размажут». Бросил он свою гадкую фразу. «Хлюпик, слюни сначала свои подотри, прежде чем мне угрожать!» Зарычал я. «Какой бешеный! Приятель, мы давно торгуем тёлками. Ну, удави его, все равно ее продадут!» Вещал отмороженный тип. «Если с головы моей малышки упадет хоть волосинка, я из тебя чучело сделаю. И пока вам не накостылял как следует, приведите ее!» Яростно отреагировал, а дальше он направил пистолет. Пришлось драться с ними обоими, и когда эти окровавленные гниды лежали мордой в пол, я ощутил спокойствие. «Наши пацаны отомстят! Герой нашелся!» — кричал один из них. Тогда поспешил отворить запертую дверь. Слышу вопли, сердце не выдержит больше разлуки с ней. Остаются последние секунды, и здесь вижу ее глаза. «Богдан! Ты нашел меня?» Бросилась пропажа в мои объятия. Мерзавка избалованная. Сомневалась? Ссадина на лице? Эти твари били? «Не переживай, со мной все хорошо». «Глупышка, не смей скрывать. Они кровью умоются, Инка». Нежно обнимал ее, осматривая каждую деталь. Бедняжка натерпелась с ними. «Как долго ждала тебя? Устала плакать», ревела несчастная девушка, представляя, сколько трудностей выпало на ее судьбу. «Хныкать разрешал? Моя сильная духом девочка не должна расклеиваться!» Стремился ее утешить, а потом всю ослабленную взял на руки, но нам преградили путь. «Далеко собрался богатырь? Ее купили, а лишаться денег из-за всякого психопата точно не собираюсь!» Ляпнул некий ублюдок в сером пальто. «Рискни, скотина, забрать ее! Любого в землю закопаю!» «Сколько отважности! Слушай, с нашими ребятами не желаешь сотрудничать?» Бормотал идиот. «С дороги отошел. Или подохнешь, мразь!» Крикнул я. «Угрожаешь? А зря. Сейчас сюда приедет озлобленная шпана. Сообщил им, что получка отменяется. Эти свирепые псы чуть не загрызли друг друга от жадности. Я должен испугаться? Поджать хвост? Видишь эту девушку? Лично ее воспитывал, и не дай бог, всякие выродки ее обидят. Оставлю от них лишь воспоминания. Но тебя, падла с кривым носом, вряд ли кто-то станет оплакивать. Всего лишь жалкое отродье родителей. Бросил фразу, после которой он побледнел. «Рыцарь на белом коне! Думаешь, произнес торжественную речь и все? За нами целая мафия стоит, и соплячку твою ненаглядную точно больше не увидишь!» Демонстрировал он свою власть. «Хорошенько извилинами шевелил. Ничего у вас не получится, отморозки. Разумеется, идя сюда, взял одну полезную штуковину». Достал из кармана настоящую гранату, отчего у балбесов затряслись руки. «Эй, ненормальный, с нами решил откинуться?» «Что, коленки от страха трясутся? Запомни, мне опасно диктовать. А сейчас отошел и позвони своим клоунам. Хоть один из них встанет на нашем пути, взорву всех. Да, с моей расшатанной нервной системой опасно шутить». Демонстрировал свое превосходство. «Он больной на голову, отпусти их!» Запаниковал его сообщник. «Как потом в кассу платить? Олигарх деньги отбашлял». Не шел на переговоры, а мы устремились к дверям. И во дворе уже ждали головорезы, человек 6. «Разошлись или брошу гранату!» Выкрикнул я им. Те, остолбенев, даже не стали вмешиваться. Быстро оказались с малышней в лесу, вся исхудала хулиганка. «Зверь мой ласковый!» «Замерзла? Потерпи, детка. Уже дошли до деревни, больше никто не тронет». Согревал каждый пальчик. Метель разыгралась не на шутку, а мы все продвигались вперед. Благо увидел знакомый дом того старика, с кем познакомился накануне. Отворил дверь, раскрывая рот. «Батюшки, а это кто?» «Мерзавка моя. Скоты обманули. Долгая история. Разрешите нам переночевать. Ее нужно скорее в тепло». Страшно я беспокоился, а потом отнес ее в ванную. Вся хрупкая сейчас упадет в оморок. «Боялась, что потеряю тебя навсегда». «Залезай в ванную, а то точно околеешь, малышка». Тревожился о ней. Едва намылил ей волосы, Инка задала важный вопрос. «Откуда эта граната? Скажи мне, пожалуйста, ты же не связан с криминалом?»